Глава шестая. Послушайте. Билли Пилигрим говорит, что он попал в немецкий город Дрезден на следующий день после того, как ему сделали укол морфия в британском бараке, стоявшем посреди лагеря уничтожения для русских военнопленных. В тот январский день Билли проснулся на рассвете. В маленьком больничном бараке не было окон, а зловещие свечи потухли. Свет шел только сквозь мелкие дырочки в стенах и сквозь мутный прямоугольник неплотно приложенной двери. Маленький Поль Лазара со сломанной рукой храпел на одной койке. Эдгар Дарби, школьный учитель, которого впоследствии расстреляли, храпел на другой. Билли сел на койку. Он не знал, какой сейчас год, на какой он планете. Но как бы ни называлась планета, на ней было холодно. Однако Билли проснулся не от холода. Его била дрожь и мучил зуд от какого-то животного магнетизма. От этого болели все мускулы, как после тяжелой муштры. Животный магнетизм исходил от чего-то за спиной Билли. Если бы Билли попросили угадать, что там такое, он сказал бы, что там, на стенке за его спиной, огромная летучая мышь-вампир. Билли отодвинулся в дальний угол койки, прежде чем обернуться и взглянуть, что там такое. Он боялся, что животное упадет ему на лицо и чего доброго выцарапает глаза или откусит его длинный нос. И он обернулся. Источник магнетизма и вправду был похож на летучую мышь. Но это было пальто покойного импресарио с меховым воротником. Оно висело на гвоздике. Билли осторожно пододвинулся к пальто, поглядывая на него через плечо, чувствуя, как магнетизм усиливается. Потом он обернулся и, стоя на коленях на койке, осмелился пощупать и потрогать пальто. Билли искал источник радиации. Он нашел два небольших источника, два твердых комка, зашитых в подкладку. Один был похож на горошину, другой по форме напоминал крошечную подковку. Через радиацию, исходившую от этих комков, Билли получил указание. Ему сказали, чтобы он не старался узнать, что это за комки. Ему посоветовали удовольствоваться сознанием, что комки могут делать для него чудеса, если он не станет допытываться, из чего они состоят. Билли охотно принял эти указания. Он был благодарен. Он был рад. Билли задремал и снова проснулся на койке в больничном бараке. Солнце стояло высоко. За окном слышались звуки, напоминающие о Голгофе. Сильные люди копали ямы для столбов, твердой, как камень земли. Это англичане строили себе новый нужник. Они уступили старый нужник американцам вместе со своим театром, тем бараком, где устраивали праздничную встречу. Шесть англичан прошествовали через больничный барак, неся бильярдный стол, на который были навалены тюфяки. Тюфяки переносили в помещение около больничной палаты. Сзади шел англичанин, который сам тащил свой тюфяк и нес еще мишень для стрельбы. Это был тот, кто играл роль Золушкиной крестной, голубой феи, и тот, кто избил маленького Поля Лазара. Он остановился у койки Лазара и спросил, как он себя чувствует. Лазара сказал, что после войны он его убьет. «Да ну, большую ошибку допустили», — сказал Лазара. «Кто меня тронул? Уж лучше бы сразу убил, не то я его убью». Голубая фея знал толк в убийствах. Он сдержанно улыбнулся Лазара. «Но я еще успею тебя убить», — сказал он, — «если ты мне докажешь, что так будет правильнее». «Иди ты знаешь куда!» «Напрасно думая, что я и там не побывал», — сказал голубая фея. Голубая фея ушел, снисходительно улыбаясь. Когда он вышел, Лазара пообещал Билли и бедному старому Эдгару Дарби, что он за себя отомстит, а месть сладка. «Слаще ничего на свете нет», — сказал Лазара. «Пусть только кто попробует меня уесть уж, я его заставлю поплакать. Пожалеют мать их, а я только захохочу во всю глотку. Мне плевать, юбка на нем или штаны. Меня самому президенту США не уесть, я и ему башку сверну. Вы бы посмотрели, чего я сделал с тем псом». «С каким псом?» — спросил Билли. «Укусил меня сукин сын. Достал я тогда кусок бифштекса, достал пружину от часов. Разрезал я эту пружину на кусочки, а кусочки заточил на концах. Острые стали, как бритва. Засунул я их в бифштекс, в самую середину. И пошел туда, где этот пес сидел на цепи. Он опять на меня, укусить хочет, а я ему говорю: «Брось, песик, давай дружить, зачем нам ссориться, я на тебя не сержусь». Он и поверил. Поверил? Да, я ему бифштекс бросил. Он его одним глотком слопал, а я постоял, подождал минут 10. Глазки Лазара заморгали. У него сразу кровь из пасти пошла. Как взвоет, так по земле и покатится, будто его ножом сверху режут, а не изнутри. Кусать сам себя начал, будто все кишки хотел выкусить. А я хохочу, я ему говорю: «Правильно, правильно, песик, вырви из себя кишки. Это я там у тебя внутри сижу с ножичками, понял?» Такие дела. «Спросят вас, что самое приятное на свете», — сказал Лазара. «Вы так и говорите, месть». Кстати, когда Дрезден впоследствии разбомбили, Лазара совсем не радовался. Он сказал, что с немцами ему делить нечего. Еще сказал, что любит расправляться с каждым врагом поодиночке. И еще он гордился, что никогда не задел случайного зрителя. «Никогда Лазара не тронет человека, ежели тот его не обидел». Тут вмешался бедный старый Эдгар Дарби, школьный учитель. Он спросил Лазара, не собирается ли он и англичанину, голубой феи, скормить бифштекс с пружинами. «Дерьма!» — сказал Лазара. «А он роста немалого», — сказал Дарби, который и сам был немалого роста. «Рост тут ни при чем», — сказал Лазара. «Пристрелишь его, что ли?» «Его за меня пристрелят», — сказал Лазара. «Вернется он домой с войны. Герой будет, как же. Дамочки на него вешаться станут. Устроится, заживет. И вдруг в один прекрасный день стучат. Открывает он двери, а там стоит незнакомый человек. И спрашивает его: «Вы тот самый?» «Да», — скажет, — «я тот самый». А незнакомый человек ему скажет: «Меня прислал Поль Лазара». И вытащит револьвер и прямо ему в пах выстрелит. И даст ему минутку подумать, кто такой Лазара и как теперь жить калекой. А потом добьет его одним выстрелом прямо в живот.